بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. هل أتاك حديث الغاشية؟ Дошел ли до тебя рассказ о дне покрывающем? وجوه يومئذ خاشعة. Одни лица в тот день будут понурены. عاملة ناصبة. Истощены и утомлены. تصلى نارا حامية. Они войдут в огонь жаркий. تسقى من عين آنية. Их будут поить из источника кипящего. ليس لهم طعام إلا من ضريع. Не будет у них еды, кроме ядовитых колючек. لا يسمن ولا يغني من جوع. От них не поправляются, и они не утоляют голода. وجوه يومئذ ناعمة. Другие же лица в тот день будут радостны. لسعيها راضية. Они будут довольны своими стараниями. في جنة عالية. В вышних садах. لا تسمع فيها لاغية. Они не услышат там словоблудия. فيها عين جارية. Там растекается источник. فيها سرر مرفوعة. Там воздвигнуты ложа. وأكواب موضوعة. Расставлены кубки. ونمارق مصفوفة. Разложены подушки. وزرابي مبثوثة. И разостланы ковры. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ Неужели они не наблюдают за тем, как созданы верблюды? وإلى السماء كيف رفعت؟ Как вознесено небо? وإلى الجبال كيف نصبت؟ Как водружены горы? وإلى الأرض كيف سطحت؟ Как распростерта земля. فذكر إنما أنت مذكر. Напоминай же, ведь твоя обязанность напоминать. لست عليهم بمسيطر. И ты не властен над ними. إلا من تولى وكفر. А тех, кто отвернется и не уверует. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ. Аллах подвергнет величайшим мучениям. إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ. К нам они вернутся. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ. А потом мы потребуем у них отчета.